Глава вторая. В день, когда выпал первый снег, парни вешничей собрались на посиделки к маховикам. Настоящие посиделки с песнями, игрищами и договорами о сватовстве начнутся только на макошиной неделе, до которой оставалось еще дней 10. Но молодежи не терпелось, и стайки парней уже ходили от одного рода до другого, чинили крыши и очаги в старых беседах, где требовалось. Милава увязалась за братом. Девушкам вешничей тоже не пришлось бы скучать, к себе они ждали боровиков. Но Милава сказала матери, что идет помогать Малинке шить приданное. Малинка и правда торопилась, шитья было много, а Милава дружила с двоюродной сестрой, и ее желание никого не удивило. «Посмотри там!» Старшая сестра Спарина украдкой подмигнула ей на брезе, которому мать чесала голову, разбирая светло-русые кудри на ровный пробор. «Потом расскажешь». Милава знала, о чем речь, и улыбнулась. Брезю 19-й год пошел, давно пора жениться, и вот дай Макош счастья, наконец присмотрел невесту. Но было еще одно, что тянуло Милаву к маховикам. До сих пор ее не оставляли мысли об Огнияре. Его лицо, его темно-карие глаза с большим нечеловеческим зрачком стояли перед ее взором как наяву, и даже теперь, через 10 дней, ее пробирала тихая горячая дрожь при одной мысли о нем. Ей хотелось снова оказаться в беседе маховиков, где она увидела его. Посидеть возле очага, где сидел он. Заслышав в лесу волчий вой, она сразу думала о нем. Сама себя она упрекала в глупости. Княжич, да еще оборотень. О нем ли думать девице на первой зиме, когда стала считаться в невестах? Разве он ей жених? Большей глупости век не слыхала. Но все другие парни теперь казались Милаве скучными. И не красавец-капельник из черничников, по которому сохли все девки в окрестных родах, ни свирель-бортник с его песнями и байками не смогли бы задержать ее дома, когда братья пошли к маховикам. Бортник – собиратель дикого меда. Но никому-никому Милава не признавалась в истинной причине своего стремления туда. Скажут ведь, что с ума сошла девка, и будут правы. Семеро парней и Милава шли через лес, холодные и неприютные в это время, покинутые листвой, но не прикрытый снегом, вроде необряженного покойника, хотя и стыд так думать о защитнике и кормильце. Намокшие полы и листья, побуревшие за время дождей, тяжело цеплялись за ноги, меж стволов было видно далеко, а в глубине леса прятались черные тени. И лучше туда не смотреть. Нечисть выползает на живой взгляд. В поле было еще хуже. Голая земля, открытая всем 70 ветрам, нагоняла чувство тоски и бесприютности. Милава мерзла, куталась в плащ и не могла дождаться, когда же впереди покажется дубрава, укрывающая тын маховиков. Осенние ранние сумерки быстро сгущались. Небо было глухо затянуто тучами, стал накрапывать дождик. Парни нахлобучили шапки на глаза и прибавили шагу. «Поспеваешь?» Бресь взял Милаву за руку и сжал в теплые ладони. Рука холодная какая! Смотри, замуж никто не возьмет!» «Пока придет пора, отогреюсь!» — отшутилась Милава. Этой зимой она не ждала сватов. Пока еще женихи к ней присмотрятся на посиделках, пока ведуны посчитают, с кем она не в родстве на 7 колен, и 2 года просидеть можно. Несмотря на холод и дождь, Бресь был весел. Дорога к маховикам уже 5 месяцев казалась ему радужным мостом к счастью. Там жила Горлинка. С тех пор, как он заметил ее в хороводах Ярилина дня, других девушек для него просто не было. Ярилин день, 4 июня. Зато она одна собрала в себе красоту, доброту и прилежание всех. Ее мягкие косы и голубые глаза – были для него милее всего на свете. Только ее он желал увидеть матерью своих детей и ждал только макошиной недели, чтобы спросить, желает ли того же и она. И в сердце Бресь знал – желает. С того самого хоровода Горлинка отвечала улыбкой на его взгляд, была приветлива при встречах, и он верил, что и сейчас она ждет его. Только одно его смущало – не оказаться бы им родней. Маховики и вешничи были в давней дружбе и часто роднились, а всю родню в семи поколениях в голове не удержать. Это только ведуны и могут. Только бы не это, и тогда его свадьба будет первой этой зимой в роду вешничей. Дождь пошел сильнее. Сумерки и влага бродили по полю, собирались серым маревом между небом и землей. Сгущались то там, то здесь. Из оврагов ползли угрюмые тени. Милава крепче вцепилась в руку брата. Холод, тьма, сырость навевали страх, внушали чувство, будто поблизости бродит опасное и злобное существо. Теплая беседа с ярким огнем в очаге уже казалась недостижимым счастьем. И Милава щурилась, всматривалась в серую пелену, старалась скорее увидеть впереди Дубраву. И нечего думать по такому ужасу идти обратно. Надо будет у маховиков ночевать. В стороне от дороги в поле ей почудилось какое-то движение. Милава вгляделась, но не могла понять, то ли посреди поля шевелилось живое существо, то ли маются тени дождя. Потянув Брезя за руку, она показала ему туда. «Мряка ходит», — тихо ответил ей брат. «Мряка. Великан, возникающий из осенних сумерек с дождем». «Не смотри туда, а то расти начнет и все небо закроет. Чуры добрые, сберегите нас». Мряку заметили и другие братья. Осеняясь знаком огня, они снова прибавили шагу, почти побежали. И мряка не отставал. Двигаясь по полю вдоль дороги, он постепенно приближался. Все рос и рос. И вот уже серое облако приняло очертания человеческой фигуры. Тут Милаве стало по-настоящему страшно. Она спряталась за Брезя и на ходу выглядывала из-за него. Чтобы поспеть за братьями, ей приходилось почти бежать. Ноги ее скользили по мокрой грязи. Платок сбился на затылок. По лицу текли холодные капли дождя. «Братцы, упырь!» — вдруг закричал старший из братьев, Заренец. Милава посмотрела еще раз и вскрикнула. В двух десятках шагов от дороги по полю скакало перепачканное землей и грязью существо, покрытое лохмотьями грязной шкуры, то ли надетой, то ли облезающей с тела, с растрепанными волосами, почти закрывавшими лицо, а из-под волос дурным огнем горели глаза». Упырь облизывался длинным красным языком и скалил зубы с выступающими верхними клыками. Грязь у него под ногами чмокала, а сам он чмокал широким ртом. Проваливаясь в кротовые норы, скользя на мокрой неровной земле, упырь шатался, нелепо размахивал лохматыми руками и ногами, но двигался очень быстро и приближался к дороге. Его бессмысленные горящие глаза смотрели прямо на людей. Милава хотела закричать. Но сама зажала себе рот, закусила губу. Может быть, упырь еще не чует их, а она привлечет его своим криком. Ветер был в их сторону, и в холодном потоке явственно слышался запах плесени. Побледневший Бресь одной рукой крепче обнял сестру, а второй выхватил нож из ножен на поясе. Но чем здесь поможет простой нож? Упырь тем и страшен, что он уже перешел смертную черту, и вернулся, не принятый миром мертвых. Его не возьмет простое оружие. Он был мертв и холоден, как камни, но двигался и грозил живым. Хотел выпить из них тепло жизни, неполной мерой отмеренное ему. Но его это не оживит и не согреет. А живых утащит за ним во тьму и холод кощнего владения. Кощное владение. Царство мертвых. «Бегом, братцы!» Севшим от страха голосом прохрипел Заренец, не стыдясь своего испуга. «Лучше волк, лучше медведь-шатун, чем упырь!» «Бегом! Он чует нас! Дед, помоги!» Вешничи припустились бегом. Брезь тащил за руку Милаву. Она скользила по грязи и чуть не падала, дрожа от страха. Собственная промокшая коса тяжело била ее по спине и подгоняла. «Беги, беги, уноси ноги!» Задыхаясь, Милава жадно ловила открытым ртом холодный ветер. Горло ее заболело, в груди теснило, в боку кололо, ноги были как деревянные, а леденящий ужас гнал и гнал вперед. «Не оглядывайтесь!» — хрипел Заренец. «Деда зовите, может, отстанет!» Но парни все равно оглядывались, иначе казалось, что вот-вот ледяные лапы с медвежьей силой вопьются в плечи. Забыв все обереги и заговоры, братья бежали во весь дух, едва не падая. И даже самому смелому хотелось забыть науку обережения и по-детски звать маму. Вот и Дубрава. Спасение было близко. Издалека стал долетать грохот и звон железа. Крики. Через оголенную Дубраву замелькали огни. Упырь отстал, убоявшись то ли перуновых деревьев, то ли шума и огня. В воротах займища стоялось десяток человек. Мужики и парни гремели железом, размахивали факелами, кричали, лаяли собаки. Мокрые от дождя и пота, запыхавшиеся вешничи, из последних сил вбежали во двор, и ворота сразу же закрылись за ними. «Видели? Где он? Не тронул?» Со всех сторон посыпались возбужденные вопросы, хотя ответы были ясны и так. «Там, в поле отстал. Здоровый Мороков сын. Ух, чуть не дух вон как бежали. Уж думали, сожрет. А клыки-то, ой, чуры добрые!» Едва дыша, отвечали вешничи. Милава молчала, хватая воздух ртом, всей тяжестью повиснув на плече Брезе. Ее не держали ноги. К ней подбежали Малинка с наброшенным на голову отцовским плащом и Горлинка. Оторвали от брата, с возгласами потащили в избу вытираться, переодеваться и сохнуть. Парню что, отряхнулся и здоров, а девке простыть, смерть. Гостей отвели в беседу, где уже ярко горел огонь в очаге. За прошедшие дни сюда натаскали целые вороха обтрепанного, но нечесанного льна. Теперь он был навален на полу серыми рыхлыми грудами, и из-за него в просторной беседе казалось тесно. Сюда же собрались женщины и девушки, которым не терпелось послушать про упыря. Стянув мокрую одежду, вешничи расселись вокруг огня. Девушки заварили им брусничных листьев, развели отвар медом, принесли пирогов, каши, блинов. Обогревшись и наевшись, вешничи повеселели и стали рассказывать про встречу с упырем. «И откуда только взялся?» – удивлялись гости. «Уж сколько лет у нас упырей не видали! Я вовсе сроду ни одного не видал!» «Вот и повидал!» — ответила Березка встреню, младшему брату Заренца. «Нам его гости чураборские оставили». «Да ну!» «А вот так, наутро как стали они собираться, кметь один у них больным оказался. Говорили, что через порог ночью споткнулся, да голову сильно зашиб. Так и лежал без памяти». «Что-то темнят гости, мы еще тогда подумали. С чего бы ему голову зашибать? Обещали после за ним прислать. Да вот...» «Не прислали?» «Приезжали тут трое, да он их не дождался. Помер. 2 дня у нас полежал, да и помер». «Так и не опомнился?» «Не опомнился. Все стонал, метался, как в горячке. А чело холодное, да все бормотал. Волчий глаз, волчий глаз». «Волчий глаз?» Заренец удивленно почесал лоб. «Про что это он? Не волк же к вам ночью через тын заскочил?» «Зачем через тын? Сами пустили, в ворота. Мы так думаем, что тут без княжича ихнего не обошлось». Березка тревожно огляделась и заговорила шепотом. «Волк-то он и есть». В истопку вошла Милава, переодетая в 2 сухие рубахи-горлинки и обутая по-новому. С ней шли Горлинка и Малинка с толстыми свертками льняного полотна. На свадьбе невесте придется всех родовичей жениха одарить рушником, платком, рубахой, рукавицами, кушаком, а ведь Селисогоров без малого 50 человек. Поэтому Малинка радовалась, что Милава пришла помочь ей. Ступив за порог, Горлинка сразу отыскала глазами Брезя. От стараний матери, расчесавшей ему голову, не осталось и следа. Мокрые волосы медленно сохли, рубаха на плечах тоже была влажной. Но Бресь обо всем забыл. Он увидел Горлинку, а ради этого стоило идти по любой непогоде хоть через 10 упырей. Горлинка незаметно подошла и села рядом с ним, хотела что-то сказать, но только положила руку на плечо Брезю и прижалась к нему лбом. Она так боялась за него, зная, что вешничам идти в сумерках мимо упыря. Бресь обнял ее и прижался лицом к ее волосам, тонко пахнущим ромашкой. И пусть все смотрят, уже не важно. Но на них никто не смотрел, всех занимал упырь. «Хранить-то его огнем дед в зимок не велел. Говорит, дурной смертью помер, огонь обидится», — рассказывала меж тем Березка. Отволокли его на глухую поляну к Белизене, да там зарыли, а он на другую ночь и вышел. Что ж вы сразу его колом не проткнули? Над могилой костер жгли, думали, до завтра не выпустят, а там мы хотели Елову позвать, а ее дома не случилось. Не ждать же было, чтобы он тут лежал. Вот и поспешили. А ты хотел, чтобы он у нас на займище лежал, чтобы встал ночью и всех нас загрыз? Сам-то думаешь, полено дубовое, что говоришь? Сама полена. Это все оборотень виноват, сглазил его. Теперь каждую ночь под тыном зубы скалит. Двух собак загрыз у нас. Вот оно как, оборотней в гости пускать. Да правда ли он оборотень? Усомнился встрень. Может, одна бабья болтовня? Ничего не болтовня, убежденно возразила Березка. Я у тополя спрашивала, правда ли? Он говорит, правда, как есть оборотень. А тополь с ним всю жизнь живет. С малых лет его знает и сам видал, как княжич в волка превращался. Да ну! Один из парней маховиков недоверчиво махнул рукой. «Видел я, как ты с тем кметем. Тут и не то соврешь, когда с девкой». «Да уж, ты по себе знаешь», — накинулась на брата Березка. Пока все говорили об упырях и оборотнях, Милава и Малинка пошли к столу и раскатали лен, принялись отмеривать будущие полотенца. Уловив имя Огнияра, Милава стала прислушиваться, как вдруг кто-то позвал ее. «У своей же сестры бы и спросил, кто он такой», — говорила Березка Заренцу. «Он с ней больше всех водился». Все обернулись к Милаве. Она почувствовала, что краснеет от досады. Ее и дома донимали расспросами об Огнияре, и ей это было неприятно. «Не знаю я ничего», — с обидой отозвалась она. «Вы все его видели не хуже моего». К ней торопливо подсела одна молодушка родом из Черничников, которые далеко славились своим многочисленным и вредным бабьем. «Да ну, не вертись, давай рассказывай», — настойчиво приставала она. «Правда, что у него шерсть на спине и хвост сзади, а он целуется или кусается?» Кто-то смеялся, а Милава покраснела почти до слез. «Не знаю я ничего, не было ничего такого, отстань ты от меня». «Скажешь, не было. Мы про него знаем. Он на какую девку глаз положит, та от него не уйдет. Он девок глазами завораживает, а они потом ума лишаются». «Да оставьте ее», — вступилась за Милаву Малинка. «Она с нами тогда спала и со двора не ходила ночью». «А мы от упыря всю ночь костер жжем», — рассказывали тем временем парни-маховики. «Видали, сколько можжевельника на дворе навалено? Вот для костра». «По трое сидим, чередуемся. Будете с нами сторожить». «Как же думаете от него избавляться?» — спросил Заренец. «Или так всю жизнь и терпеть?» «Ждем до завтра, до четверга. Дед Взимок хочет с мужиками могилу разрыть, да колом его осиновым. Оставайтесь, с нами пойдете». Конечно, идти домой ночью мимо упыря вешничьи не думали. Разговоры затянулись до полуночи. Милава была рада, что ее оставили в покое. Подшивая край полотенца, она в мыслях продолжала спорить с вредной черничницей, доказывать ей, что ничего-то у нее не было с чуроборским княжичем-оборотнем. Или все-таки, может, он и правда ее сглазил, что теперь из ума не идет. А еще и упырь. Ведь выходит, что Огнияр оставил маховикам упыря. Но разве он виноват? Кто знает. Он был как черный омут. То ли там глубоко, то ли мелко, то ли тепло, то ли холодно. А держись-ка подальше, целее будешь. Перед Милавой снова встало его лицо. Улыбка у него совсем человеческая, а два верхних клыка выдаются. Но ведь совсем чуть-чуть, не как у того упыря, что теперь поскуливает под тыном, как голодная собака. А вдруг и про шерсть тоже правда? Холодок пробегал по спине Милавы, когда она пыталась представить это доказательство волчьей оборотнической сущности Огнияра. Тогда он тоже часть темного нечеловеческого мира, как тот упырь. От него тоже надо бежать без оглядки, призывая чуров на помощь. И все же Милава не хотела в это верить. Сердце ее противилось тому, чтобы выгнать Огнияра из мира живых. Она помнила его сильные горячие руки, поднявшие ее на коня. В нем был не могильный холод, а живое тепло, не меньше, а больше, чем у иных людей. А главное — глаза. Такие странные, полные нечеловеческого пламени, но во взгляде их отражалось обычное человеческое желание быть понятым и принятым. «Матушка Макош, да может, все это морок, обман? Ведь сам огненный змей, тот, что прилетает к девушкам и одиноким женщинам, тоже представляется им красавцем, перед которым невозможно устоять». «Милава, ты чего задумалась?» Малинка дернула ее за рукав, удивляясь, отчего сестра опустила полотенце на колени и смотрит в огонь очага, чуть-чуть улыбаясь. «О женихе замечталась?» Милава бегло глянула на сестру, улыбнулась и снова взялась за вышивку. «О женихе скажет тоже». Утром все займище было в волнении. Пришел четверг, Перунов день. Перунов день. Праздник Перуна, 20 июля. Из дней недели Перуну был посвящен четверг. Самый подходящий день для изгнания нечисти и нежити. Мужчины по очереди прыгали через костер на дворе, чтобы можжевеловый дым пропитал их одежду и не подпустил упыря близко. Три мужика сходили в лес и вытесали там крепкий осиновый кол. Женщинам и детям запретили выходить не только за ворота, но и из домов. Под крылышком у чуров безопаснее. Приближался полдень, и мужчины отправились к поляне над Белизенью, где неделю назад зарыли чужого мертвеца. Земля над могилой была взрыта и перемешана с углем. Значит, мертвец выходит. «Огонь! Огонь давайте!» Суетился Взимок, стараясь сдержать дрожь. «Не топчитесь близко, только разбудите его зря!» Неподалеку от могилы развели огонь. Под его защитой было чуть поменьше страшно. Самый крепкий из мужчин-маховиков, Поярок, взял приготовленный кол с обожженным острием и встал наготове, а двое других принялись осторожно раскапывать могилу. Было тихо, только ветер гудел в близком лесу. Ветер метался, дым от костра кидало из стороны в сторону, он лез в глаза и в горло. Мужики морщились, утирали глаза рукавами, но даже брониться вслух не смели. Вдруг один из копавших охнул. Земля на дне ямы под лопатой чуть шевельнулась, словно ее толкнули изнутри. Все замерли. «Ройте! Ройте живее!» Шепотом визжал Взимок, теребя конец бороды, от испуга и возбуждения приплясывая на месте. Мужики принялись копать еще быстрее, торопясь скорее покончить с этим жутким делом. Поярок крепче сжал кол. Лопата зацепила край ткани или шкуры, в грязи трудно было разобрать. Видны стали очертания человеческого тела, и оно было заметно крупнее того умершего кметя, которого положили в эту могилу неделю назад. И вдруг тело дернулось, подпрыгнуло и вылетело из могилы, расшвыривая комья грязи и мокрой земли. Мужики с криками попадали на землю. Поярок вскинул над собой кол, словно хотел им защититься. Мертвец, весь в грязи, раздутый, как лесной клещ, кое-как обмотанный остатками рваной и грязной одежды, выскочил на поверхность и сразу встал на четвереньки. С его отвисших губ капала пенистая слюна. Несло дурным запахом гниющего трупа, застоявшейся крови, холодной сыростью осенней земли. Отскочив от ямы, мертвец также на четвереньках бросился бежать к лесу, не тронув никого из людей. Одни из них орали без памяти, другие онемели от ужаса. Мертвец бежал быстрее лошади и почти сразу скрылся в лесу. Только его дурной вой долго еще доносился издалека, подхваченный мелкой лесной нечистью, не залегшей еще в зимнюю спячку. Не скоро маховики пришли в себя. Постановая, они поднимались на ноги, тревожно озирались, дрожащими руками пытались отряхнуть грязь с одежды и лиц. «Что же ты его не ткнул?» Заикаясь, спрашивал Взимок у Поярка. «Да он того больно скор!» — бормотал Поярок, одной рукой опираясь на кол, а второй потирая горло, как будто его кто-то только что душил. «Кто ж знал, что он так скакнет? Сам никого не ткнул, и то слава чурам!» Один из мужиков подошел к яме и опасливо заглянул. Сквозь осыпавшуюся землю проступало темное пятно свернувшейся крови. Мороз продрал каждого, кто это заметил. Вот отчего упырь так вырос. Задрал кого-то. Кого? Из какого рода? как далеко он уходит за ночь. «А здоровый-то!» — постепенно отходя от страха, толковали мужики. «С бычка! С медведя! Такой и медведя завалит! А бежал-то! И конем не догнать! Где ж он теперь?» Взимок огладил бороду. «Здоровый, да!» — озабоченно протянул он. «И колом такого не взять. Такого только рогатиной. Видно, без оборотневой смерти нам не обойтись». Снег выпал и растаял. Опять выпал и опять растаял. Земерла то подступалась ближе, то снова отступала, отброшенная молчаливым упрямым Трояном, не желавшим отдавать земной мир во владение скупой злобной старухи. Троян. Бог войны, брат Перуна в славянской мифологии. Водит солнце по небу от осеннего равноденствия 22 сентября до зимнего солнцеворота 25 декабря. Но Перун-громовик уже спал зимним сном в густой грозовой туче, и руки его непреклонного брата слабели. Секира уже не так уверенно грозила белым ездовым волкам Земерзлы, и ей все чаще удавалось подсыпать снега на грудь макоши земли. Как голодная собака Земерзла подкрадывалась, жадно отрывала по куску от светового дня, от тепла слабеющего солнца. В борьбе полуколов земной мир был похож на линяющего зверя, носящего на себе остатки старой и начало новой шубы. Полуколы. Две половинки года. Теплая и холодная. В лесах, на полях и лугах было пусто и тихо. А в Чураборе на княжьем дворе напротив начиналось оживление. После сбора урожая пришла пора собирать княжескую дань. Князь Неизмир сам ходил в полюдье редко, раз в 3-4 года. Берег небогатое здоровье. В эту зиму он тоже оставался дома. Вести полюдье предстояло его младшему брату Светилу. Несмотря на молодость, Светил уже был уважаем как толковый советчик и надежный помощник князя. В Чураборе к нему относились хорошо, и он, благодаря своему знатному роду, уму и отваге, с большой вероятностью мог бы вслед за братом стать новым чураборским князем. Племя Дебричей, жившее далеко от больших торговых домов, вдали от южных и от северных соседей, хранило обычаи старины, и порядок наследования престола у них не был четко определен. На княжескую власть мог претендовать и муж княжны, и его брат, наравне с, собственно, княжескими сыновьями, а выбор делала Веча. Веча – общегородское собрание для решения важных дел. Светил вполне мог рассчитывать на его поддержку, при условии, конечно, что оборотень не помешает. А вот уж кому не было дела до сбора дани, так это княжичу Огнияру и его стае. Не замечая предотъездной суеты княжеских ямцов, они жили обычной жизнью. Ямцы, сборщики дани. В Чураборе любили поворчать по осени. Совсем взрослый, дескать, княжич вырос. Давно жениться пора. Только кто за такого пойдет? А отчиму не помощник, только и знает, что половом скакать. Одно слово – дивий. Огнияру и правда было бы слишком скучно из года в год ездить одной и той же дорогой. Сначала вверх по Белизине, потом лесом до Стрёма, потом вниз по Стрёму опять к Белизине. А сама дань – считать мешки с зерном, связки шкурок, браниться, что слишком мало, выслушивать сбивчивое оправдание смердов. Смерды – свободные общинники-землевладельцы. Да еще разбирать путанные жалобы родов друг на друга и судить, кому издавна принадлежала вон та луговина и чье право ловить карасей вон в том пруду. Все это загнало бы Огнияра в кочное владение куда быстрее и надежнее любой трижды священной рогатины. Вот это была бы верная оборотнева смерть. За пару дней до намеченного отъезда полюдья князь Неизмир сидел в своей теплой горнице с тиунами. Горница. Помещение верхнего этажа. Тиун. Управляющий хозяйством у князя или боярина. На вышитой скатерти перед ним были разложены свитки бересты. Князь просматривал уговоры с родами, с какого сколько и чего полагается взять. Такие договоры были у него со всеми родами подвластных земель. Большего не запросишь, но и меньше не возьмешь. Выгодно и спокойно. Князь Неизмир считал себя хорошим князем, и не без права. Все годы его правления внутри дебрических земель было мирно. Без нападений извне никто не обходится. Но брат на брата при Неизмире с копьем не ходил. Со двора, заглушая сухой шорох бересты, донесся шум, топот, выкрики. Огнеярова стая занималась своими ежеутренними воинскими упражнениями. Огнеяру многое можно было поставить в упрек, но только не пренебрежение ратным искусством. Если на дебричей пытались нападать дикие личевины или пущень, то именно Огнеяр со своей стаей в последние 3 года выходил встречать врагов. И лесные племена по сей поры оставались в своей глуши. Судя по отсутствию железного звона, сегодня они бились без оружия. Рукопашную борьбу княжич-оборотень любил даже больше, ведь зверь бьется без оружия, только с тем, что дала мать Макош. Неизмир старался не слушать. Морщил лоб, вглядываясь в берестяные листы, даже зажимал ладонями уши. Но ничего не помогало. Ликующий победный крик пасынка, когда очередной противник летел на землю, все равно достигал его слуха и мучил хуже любой беды. Что может быть хуже победного крика твоего врага, даже если на сей раз побежден еще не ты? Промаявшись какое-то время, князь отпустил Тиунов прочь и послал за братом. Очень скоро отрок доложил, что боярин Светил идет. Отроки. Члены младшей дружины. Слуги. И вслед за тем в горницу, согнувшись в низкой двери, вошел высокий стройный витязь 24 лет. Его светлые волосы были опрятно подрезаны. Лицо обрамляла красивая небольшая бородка. Рубаха на нем была из ярко-красного, дорогого заморского сукна. Сапоги из красного софьяна, прошитые золотой нитью. Работа орьевских умельцев. «Звал княже?» — спросил Светил, поклонясь. «Здоров ли ты сегодня? Хорошо ли спал?» Он не из пустой вежливости задал этот вопрос. Неизмир выглядел плохо. Братья имели общего отца, но разных матерей, и в лицах их не было ни малейшего сходства. Рядом с молодым красивым Светилом, огрузневший, смуглый, с крупными чертами лица Неизмир, казался хмурым вечером перед ясным утром. А сегодня у него под глазами отчетливо видны были набухшие коричневые полукружья. В глазах краснела тонкая кровяная сетка, морщины на лбу углубились, даже седины в темной бороде, казалось, прибавилось за ночь. «Здоров я, спасибо». Подойдя ближе, Неизмир положил руку на плечо более высокому брату и ласково пожал. «Садись». Светил был моложе брата на 22 года, и князь всю жизнь относился к нему скорее как к сыну, в котором Макош ему отказала. И в бездетности он тоже винил Дивия. Разве обошла бы их дом, милостивая мать всего сущего, если бы ее не отпугивал оборотень? Но если бы мать Макош спросила Неизмира, какого сына он желает, он указал бы на Светила. Молодой боярин был умен, деятелен, не обижен удалью, почитал древние заветы предков, уважал стариков, был ровен и вежлив с ровесниками. Ему одному Неизмир доверял почти все, и ему одному хотел бы оставить после себя чураборский стол. Не было бы на свете лучшего князя. Но на пути Светила опять стоял оборотень, ленивый в делах и усердный лишь в забавах, дерзкий, не сдержанный. Оборотень — живое несчастье для рода и племени. «Я в путь готов, братья», — рассказывал Светил, когда Неизмир усадил его на лавку, крытую пестрым куркутинским ковром. «Только жертвы принести, и то уже 2 баранов почернее двоеум выбрал, в хлеву стоят. Велес доволен будет, даст легкий путь». Неизмир незаметно содрогнулся, услышав имя отца Стат, повелителя земных и подземных богатств, покровителя дорог. Ему стыдно было бы обижаться на Велеса, сделавшего дебрических князей одним из самых богатых княжеских родов по всем говорлинским племенам. Но Велес уже Неизмир был обязан и самой тяжелой заботой своей жизни. Что толку в богатстве, когда живешь с камнем на душе? «Я знаю, что ты готов, потому и позвал», — подавляя вздох, ответил Неизмир. «Все простые дела ты, братья мой милый, и сам знаешь. Пора о важном поговорить. Зачем в поход идешь?» «Зачем?» — Светил удивился. «Разве не за данью? Или ты ратное какое дело задумал?» «И за данью, да и ратное, пожалуй, тоже». Неизмир помолчал, подбирая слова. Светил ничего не знал о его попытке покончить с огнеяром руками трещаги. Но теперь пришла пора посвятить его в самую тяжкую из княжеских забот. «Не одну дань ты будешь искать», — заговорил он снова. «Искать ты будешь жизнь нашу, от беды лютое избавление». «Что за беда?» Светил тревожился, не понимая брата. На его высоком ясном лбу залегла глубокая морщина. И вот теперь в лицах братьев появилось неуловимое сходство. «Эй, давай третий! Иди, ярец, брату помоги, не убью!» Резко, словно стрела, ворвался снизу со двора выкрик огнеяра. Судя по голосу, он немного запыхался, но был полон боевого азарта. Неизмир невесело усмехнулся, а лоб светило разгладился. Он понял, о чем говорит брат. «Двоеум мне открыл, что в нашем племени есть где-то рогатина, из небесного железа откованная, и что этой рогатиной любого оборотня убить можно». Тихо, словно дивий со двора мог их услышать, заговорил Неизмир. «Любого, ты понимаешь?» «Но ведь он...» — начал светил. «Что он?» — перебил его Неизмир. Вскочив с лавки, он несколько раз прошелся по горнице. Ни жене, ни брату он не хотел вслух признаться в том, что не просто недолюбливает оборотня. Об этом знал весь Чурабор. А в том, что боится его. Часто первым нападает именно тот, кто больше боится, у кого не хватает душевных сил жить в ожидании удара. «Ты пойми, он оборотень!» Горячо с прорвавшейся ненавистью заговорил князь, остановившись перед братом. «Он волк, он смерть наша. Не сегодня, так завтра. Он на нас с тобой зубы точит. Думаешь, он до старости за девками будет бегать да по лесам кабанов травить? Нет, ему большего надо. Он часа своего ждет. А нам на этот час нечем его взять. Нет такого ножа, нет такого копья, чтобы его шкуру пробило». «Да может, это все бабьи басни?» Пытался успокоить его светил. «Коли он что худое задумал, тут и найдется на него копье». «Нет, не бабьи, я уж знаю!» В запале выкрикнул Неизмир, но кричал он шепотом, страх держал его за горло. «Знаешь?» — повторил светил, глядя ему в глаза. И по глазам Неизмира он понял, что тот и правда знает, проверял. Князь тоже понял, что брат обо всем догадался. Они слишком хорошо знали друг друга. Замолчав, он снова сел на лавку и отвернулся, не зная, как светил это примет. Брат был его последней надеждой. «А он знает?» — чуть слышно спросил, наконец, светил. «Не знаю», — выдохнул Неизмир. «Прямо не говорил, а по глазам его видно, знает. И он нам этого не спустит. На всем свете на него одна рогатина годится. Оборотнева смерть. В ней жизнь наша. Найдем ее, одолеем оборотня. Не найдем...» Не договорив, Неизмир отвернулся, низко опустил голову. Светил помолчал. Редко ему случалось видеть старшего брата в таком волнении, в таком гневе, в таком страхе, какой сквозил за его лихорадочно горячими речами. И не только за рогатиной. За живой водой в долину между миром живых и миром мертвых Светил пошел бы, лишь бы вернуть брату спокойствие духа, уверенность, радость жизни. «Где искать ее, эту рогатину?» — спросил светил после молчания. «На Белизене», — ответил князь, и на душе у него сразу полегчало от сознания, что брат понял его и согласился с ним. «В роду каком-то хранится с давних времен. В каком — и двоеум не знает. Поезжай медленно, не торопись. По 3 дня в каждой стоянке живи, людей расспрашивай. А найдешь — ничего не жалей. Выкупи, сколько не попросят. От дани освобождай хоть навек, только силой не бери. Тогда она свою силу утратить может», — двоеум говорил. «Я найду», — светил успокаивающе положил руку на плечо брату. «Не тревожься, без рогатины не вернусь». «А найдешь немедли. Полюдье бросай, прямо сюда скачи. Только берегись, оборотень пронюхать может. «Береги себя, братья, на тебя вся надежда моя». Простившись с братом, Светил спустился из горницы на двор. Теперь ему хотелось скорее отправиться в путь, и он шел поторопить челядь с последними сборами. Но на крыльце ему пришлось задержаться. Прямо перед ступеньками, не дальше двух шагов, Огнияр боролся с тополем. Под конец утра только этот его любимец, 4 с лишним локтей роста и крепкий, как дубок, а не тополь, и мог быть достойным противником оборотню. Локоть. Мера длины. 38 сантиметров. Остальные кмети стояли по сторонам и криками подбадривали противников. Взрывом радостных воплей встречали каждый удачный удар. Огнияр соединял в себе ум человека и силу зверя, поэтому его успех никого не удивлял. У обоих противников волосы взмокли от пота. От напряженного дыхания на осеннем холоде валил пар. Тополь устал больше, но не сдавался и бил не жалея. Тех, кто так или иначе боялся биться с ним всерьез, Огнияр в своей стае не держал. Наблюдая за быстрыми, безостановочными движениями противников, за их сильными и точными ударами, Светил на миг представил себя на месте тополя и невольно содрогнулся. Может быть, Дивий только и умел что драться, но уж это он умел хорошо. Даже в холодный день предзимья Огнияр сбросил рубаху. Его грело подземное пламя. Светил смотрел в его смуглую спину, на хребет, прочерченный серой полоской волчьей шерсти. И вдруг поймал себя на ощущении, что смотрит с прицелом, как будто держит в руках лук с наложенной боевой стрелой. Но простым оружием его не возьмешь. Тополь попытался ударить выставленным локтем, но Огнияр выскользнул из-под удара и оказался у тополя за спиной. Без замаха мгновенно и сильно ударил в челюсть, и окончательно вымотанный тополь рухнул на землю. В следующее мгновение оборотень уже сидел на нем. «Срубили тополя!» — смеялись кмети. «Березы плачут!» Светил сумрачно нахмурился, глядя на исход поединка. Быстрота, неутомимость, всегдашняя готовность к битве — опасные качества у врага. А Огнияр обладал всеми способностями волка — может быть, самого жизнеспособного из всех созданий матери Макоши. «Загрызу, пень трухлявый!» — гневно выкрикнул Дивий. «Еще раз так быстро рухнешь!» Должно быть, падая, тополь успел что-то заметить, а лежа подать Огнияру какой-то знак. Не договорив, Огнияр выпрямился, и Светил понял, что его обнаружили. Дивий поднялся на ноги и повернулся. Бывали дни, когда он вовсе не замечал Светила, проходил как мимо пустого места. Но сегодня, когда Светилу особенно не хотелось смотреть в лицо оборотню, у того был иной настрой. Злобные духи заставляли его делать все назло. За спиной Огнияра тут же встал тополь, ладонью отирая пот со лба. Кмети все повернулись к Светилу. На мгновение стало тихо. Светил ощутил на себе взгляды 32 пар глаз и чувствовал себя оленем перед волчьей стаей. Но оленем, вовсе не собирающимся безропотно подставлять горло под рвущие клыки. «Куда спешишь-то, воевода грозный?» С показной небрежностью обратился к нему Огнияр. Светил внутренне собрался, как перед дракой. С самого детства устремленный на него горящий взгляд оборотня вызывал у него чувство близкой опасности и необходимости защищаться. Всю жизнь сын княгини и брат князя, будучи почти ровесниками, соперничали почти во всем и в детстве часто дрались. Уже в отрочестве умный и осторожный Светил научился уходить от постоянных драк, в которых неукротимая задиристость Огнияра возмещала разницу в 4 года. А в детстве и отрочестве это очень много. 4 года, когда он уже был посвящен в воины, а Диви нет, Светил жил спокойно. Отрок не имел права задирать воина, и даже Диви это признавал. Но вот уже 8 лет, как все началось снова. Неизмир прав. Рано или поздно их честолюбивая борьба превратится в борьбу за место среди живых. И трезво глядя на вещи, Светил не был уверен в своей победе. «По делам боярин спешит», — из-за плеча подсказал Огнияру тополь, безразлично, как будто сам Светил их не слышал. Именно такое обращение больше всего раздражало Светила и побуждало принять вызов. Он немного побледнел и подался вперед. Может, и правда, оборотень не уймется, пока его не проучишь. С твоей земли дань собирать, — добавил Утрич. Не замерзли? Насмешливо спросил Огнияр у самого Светила, окидывая взглядом его кожух на белом горностаевом меху. Кожух. Верхняя теплая одежда с рукавами. «Гляди, братья, какая одежда! Не как в самом Орьеве шили!» «А то как же!» — согласился Тополь. «Сам князь Орьевский и подарил. Со своего плеча! Видишь, рукавчики-то позатерлись!» — кинул Утрич. Светил стиснул зубы, глубоко вдохнул. Это уже было явное оскорбление. Огнияр заметил, этого он и добивался. «Иди сюда!» — позвал он. — Разогрейся с нами, боярин Свет, а то засиделся в палатах. Смотри, до срока посидеешь. Светил вспомнил брата, в 30 лет начавшего сидеть. Не оборотню попрекать его этим. И в нем вдруг холодной волной вскинулась такая ненависть, какой он в себе не знал. На миг он с наслаждением представил, как его клинок летит вперед и впивается в горло Дивия, как хлещет на землю черная, смолисто-тягучая кровь оборотня, и он стиснул рукоять меча на поясе. Простым оружием его не взять. Сами собой вдруг прозвучали в его ушах слова брата, и Светил сдержал порыв. Еще не время, но придет пора, и он рассчитается с оборотнем за все. «Боится!» — с понимающим видом опять, как о глухом, предположил Тополь. «Да ведь нос разобьют, девки любить не будут!» Опять встрял Утрич, и вся стая дружно с удовольствием засмеялась, заржала, как табун жеребцов. Светилу часто казалось, что Огниярова стая — это не 32 отдельных человека, а единое существо, чудовище, обладающее 32 парами зорких бесстыжих глаз, сильных рук, неутомимых быстрых ног, но всего одной головой, думающей и управляющей. Головой самого Огнияра. Поразив его сердце, закаленное подземным огнем до крепости стали, можно разом уничтожить всех. «Не досуг мне с вами забавляться!» Медленно, с тайным презрением ответил Светил и небрежно сошел с крыльца. «И без вас дел хватает!» Неизвестно, что ответил бы он при других свидетелях, но сейчас их никто не видел. Челяди Светил не стеснялся, а стая и так считает его изнеженным трусом. Ничего, придет время, и эти переярки узнают, как ошибались. Переярки. Молодые волки. И Светил пошел прочь, мимо молчащей, плотной толпой стоящей стаи. Каждый мускул в нем был напряжен. Всем существом он ждал, что ненавистный голос оборотня бросит ему вслед одно только слово. И тогда... Нет, он сумеет сдержаться. Не побояться выглядеть трусом в чьих-то глазах, на это тоже нужно мужество. Но Огнияр молчал. Если бы Светил обернулся в этот миг, то увидел бы на его смуглом лице не торжество, а угрюмую озабоченность. Нахмурясь, Огнияр крепко закусил белыми зубами нижнюю губу. Один из верхних клыков был хорошо заметен. Без привычки, глянувший бы на Дивия в этот миг, от страха лишился бы языка. Тополь слегка подтолкнул Огнияра плечом. «Чего задумался? Холку мы ему всегда начешем». «Любит Утрич врать, а тут правду сказал». Медленно ответил Огнияр. «С моей земли он поедет дань собирать. С моей». Стая озадаченно молчала. Их вожак заговорил о том, чего они от него не ждали. «Да ладно тебе». Тополь положил руку ему на плечо, горячая даже под холодным ветром предзимья. «Пора-то какая! Макошина неделя на носу, не забыл?» Огнияр обернулся к Тополю, усмехнулся и вдруг быстро ударил его в плечо. Отдохнувший Тополь поймал удар почти на замахе и немедленно ответил. Огнияр резко свистнул, и тут же стая, разбившись на две половины, кинулась друг на друга. Разинув рты, челядинцы смотрели на быстрое мелькание кулаков, длинноволосых голов, ног и спин, так быстро сменившее недавнее неподвижное безмолвие. Никогда не знаешь, чего ждать от оборотня. Светил отправился в путь на другое же утро после разговора с братом. Ночью он почти не спал. Страх не глушил его разума, а возникшая ненависть сделала даже более осторожным, и он мог рассуждать здраво. Судьба. Великая мать Макоши, две ее помощницы, небесные пряхи, предыдущие нити человеческих судеб, всегда внушали Светилу благоговейное почтение. Небесные пряхи. Пряхи судьбы. Небесные помощницы Макоши, предыдущие нити человеческих судеб. С детства он знал назначение оборотня – принести смерть одному из живущих. И надеялся только, что жертвой его суждено сделаться не ему и не Измиру. Но уверенность старшего брата теперь передалась и ему. Он, сын княгини, является первым соперником Светила на пути к престолу. О чем же он думал раньше? Надеялся, что оборотень так и проскачет по лесам всю жизнь и сам не захочет брать на себя княжеские заботы. Глупо было так думать, просто не хотелось забивать голову неприятным. Если Диви угрожает им, можно ли что-то изменить? Можно ли помешать свершиться судьбе, созданной на небесах? Если нет, то к чему эта поездка, поиски рогатины? Какие же нечеловеческие силы нужны, чтобы по-своему перемотать пряжу доли и недоли? Доля и недоля. Помощницы Макоши, создающие для человека добрую или недобрую судьбу. Может быть, у оборотня такие силы и есть, а вот у него, у Светила. Проворочившись сбоку на бок, Светил поднялся еще в полной темноте. Сам растолкал хоромную челядь и с удовлетворением подумал, что сегодня он встал даже раньше неугомонного оборотня. В дружинной избе стаи, где ночевал и сам Огнияр, было еще тихо. Это показалось Светилу добрым знаком, опередил. Ему хотелось верить в благополучный исход затеянной борьбы, и он, как мог, подбадривал себя. Стоя на крыльце, Светил ждал, пока ему подведут коня, и снова загадал. Не заденет ли конь порога, выходя из конюшни? В двери уже показался заспанный и нечесанный отрок конюшей. Как вдруг позади себя Светил услышал резкий скрип двери. На него повеяло теплом из покоев и непонятной силой. Оборотень! Светил резко обернулся, невольно схватился за меч. Перед ним стоял Двоеум. Чародей выглядел так, будто и не раннее утро на дворе. Его глаза смотрели ясно. Русые с тонкой сединой волосы были расчесаны и перетянуты через лоб тесемкой с непонятными красными узорами. На нем была светло-коричневая рубаха с оберегами на поясе. Плечи покрывал темный плащ из толстой шерсти. Ветер шевельнул полу плаща, как огромное крыло, и чародей вдруг показался Светилу птицей-вороном, принесшим ему решение судьбы. «Доброй тебе дороги, светлый ясный!» Спокойно сказал чародей, словно не заметив его торопливого движения. «Вон как рано поднялся. Не торопись, судьбу не догонишь, да и от судьбы не уйдешь, а будет срок, сама найдет». Он говорил о том самом, что так тревожило Светила. Сейчас перед трудной дорогой, измученному ночными раздумьями Светилу, нужен был совет знающего человека. Ведь что знают о судьбе простые смертные? «Скажи, чародей, выйдет ли толк?» Тихо, но горячо заговорил Светил. «Коли ему судьба убить, можно ли его остановить?» «Скажи ты мне, зачем всякий год по Белизене и Стрёму ездишь?» Спросил в ответ чародей. «Заданью», растерявшись, ответил Светил, не понимая, при чем это здесь. «Стало быть, твое назначение — дань собирать. Коли поедешь, холода и трудов не убоишься, исполнишь его. А коли дома останешься?» Светил молчал, и Двоеум сам ответил. «Тогда не исполнишь. Так и он. Судьба-то, она ко всем равна. Что к людям, что к оборотням, что к богам самим. Его судьба — сила, и твоя сила. Чья переборет, и сами пряхи не ведают. Один свою судьбу исполнит, другой сгинет». «А я-то исполню ли?» — нетерпеливо воскликнул Светил. Он не все разобрал в речах чародея, но понял, что в темном омуте предвечного назначения появился просвет надежды. «Сын мой!» — Двоеум махнул рукой. «Сего я не знаю. А и знал бы, не сказал. Кабы каждый судьбу свою знал, то половина бы жить не захотела. Ты дорогу знаешь и ступай себе, а по пути разберешь. К смертному часу все до последнего будешь знать». Весь этот день Светил думал о словах чародея. То ему казалось, что он понимает все, а то ничего. На одной из полян над берегом он увидел двух могучих оленей, сцепившихся рогами. У лесных красавцев была пара гона. Поочередно Велесова скакуны напирали друг на друга. То один отступал, то другой, но, собравшись силами, снова устремлялся вперед. Их красивые ветвистые рога были так тесно переплетены, что едва ли их теперь удастся расцепить. К мете хотели было забить обоих, но Светил не велел. Схватка оленей показалась ему похожей на их схватку с Огнияром, и до самого вечера этот образ стоял перед его взором. Чья переборет, и сами пряхи не ведают. Роды, жившие на один день пути от Чурабора, везли свою дань сами, и первый день дружина Полюдия останавливалась лишь ненадолго передохнуть. Светил хорошо знал весь путь по дебрическим рекам, помнил жившие на пути роды, даже кое-кого из старейшин. Первая остановка на ночлег приходилась на род ручейников. Подъезжая, Светил и его люди удивлялись, что никто их не встречает. Только в самых воротах они увидели несколько мужчин и женщин. Оглядев клоняющиеся фигуры, Светил узнал одного старика. Это был брат старейшины. «А сам карась где?» «Помер. К дедам ушел». Старик указал в небо. «Моровая девка у нас побывала, боярин светлый». «Моровая девка. Злой дух. Олицетворение опасных болезней». «Да не бойся», — добавил он, когда Светил с конем подался назад. «Давно, той зимой еще. Разом полрода полегло. А кто тогда не померли, и теперь все живы. А коли кто и помер, так то с голодухи, не от мора того». Светилу не хотелось останавливаться в таком месте, но других поселений, способных принять на ночь его многочисленную дружину, поблизости не было. Ночевать в лесу тоже не хотелось. Ночи предзимья были очень холодны. Положась на милость богов, Светил решил ночевать здесь. От рода ручейников осталось не больше четверти. Места в опустевших избах было достаточно. Чего нельзя было сказать о съестных припасах и мехах. «Да не-то тебе нет у нас, боярин светлый». Виновато моргая и разводя руками, почти сразу сказал ему новый старейшина. «Соболей да куниц промышлять некому было. Пахали да сеяли мы против прежнего в пятеро меньше. Хлеба самим не хватит. Желудями спасаемся да рыбой». Светил без гнева принял это известие и смирился. Неумный и жадный князь перетряхнул бы все займище и забрал бы хоть что-нибудь. Но тогда ручейники вымрут за зиму все, и на следующий год здесь будет пустое место. Махнув рукой, Светил принялся расспрашивать, что за болезнь опустошила займище, откуда пришла и широко ли развернулась. Не хватало еще, чтобы ему по всей Белизене разводили руками и указывали в небо. «Хуже нашего ни у кого нет», — успокоил его старик, хотя его самого это, конечно, мало утешало. «В сенниках моровая девка погуляла, да больше ребятишек пожирала. Мужики целы остались. В рябинниках не то трое, не то четверо померло. А у маховиков и вешничей все до одного целы. У вешничей ведь оберег могучий. Они, говорят, себе и маховикам займище рогатиной опахали, и ни одной собаки у них не сдохло». «Рогатиной?» — тут же переспросил Светил. Всякое упоминание об этом оружии теперь настораживало его. «Что за рогатина?» «Известно, что». Старик, в свою очередь, удивился о его неосведомленности. «У вешничей священная рогатина от предков в роду хранится. Они ею от всех бед обороняются. Как прослышали про мор, так собрались ночью девки, белые рубахи поверх кожухов натянули, ведунью свою позвали. Злая у них баба, а сила в ней могучая. Да с заговором опахали все займище рогатиной, будто сахой. И девка моровая к ним не ногой». При первых же словах его рассказа, в котором благоговение перемешалось с откровенной завистью, Светило прошиб пот. В избе было не слишком жарко, но ему пришлось вытереть лоб. По мере рассказа он убеждался, что рогатина та самая. Другой было бы не под силу оборонить два рода от моровой девки. Светил не верил своим ушам. Это казалось чудесным сном. Он готовился к долгому и трудному пути. Готовился лезть в леса и горы, уговаривать и одолевать ведунов и чародеев, как рассказывают в Кощунах. Кощуна. Древняя песня мифологического содержания. И вдруг, безо всяких хлопот, в первый же день он находит, если не саму рогатину, то хотя бы верные вести о ней. Вешничи. И трех дней пути не будет до них. Светил неплохо помнил этот многочисленный, трудолюбивый, дружный и вполне зажиточный род. Помнил старейшину Берестеня и кое-кого из родовичей. С этими людьми он сумеет договориться. Никакой жертвы не хватит отблагодарить богов за такую удачу. Теперь Светил от всего сердца простил ручейникам отсутствие дани. Такая весть стоила дороже хлеба и шкурок. А нет ли у нее особого прозвания? С замирающим сердцем, стараясь не выдать волнения, спросил он у старика. «Оборотневой смертью зовут», — ответил старик. Он был слишком занят своими заботами и не заметил, что у молодого боярина вдруг заблестели глаза и задрожали пальцы в перстнях. «И черничников тронула малость. Три бабы у них померло. Да ничего, черничники еще девок нарожают. Иные девятся, чего у них столько девок родится, а парней всего ничего». «А ведь и глупый поймет. Живут бедно, корешки жуют, желуди да кору сосновую в квашню трут. Вот девки и родятся, а то бы вовсе вымерли». Но про черничников Светил уже не слушал. Ему хотелось прямо сейчас скакать к вешничам, не глядя на тьму и противный холодный дождь. Был бы он один, непременно поскакал бы. Но что он скажет дружине? Из осторожности Светил никому не открывал главной цели поездки, и даже сейчас, в разговоре со стариком, делал вид, что спрашивает про оборотневу смерть из одного любопытства. Этой ночью Светил почти не спал. Переполнявшие его радостное нетерпение и волнение были схожи с чувствами жениха в последнюю ночь перед свадьбой. На все лады Светил воображал себе священную рогатину, как неведомую невесту, ощущал в ладонях ее тяжелое древко, отполированное за века многими десятками рук. Сочинял речи к ее владельцам. «Это и есть она, судьба. Ищи, — говорил двоеум, — коли судьба, найдешь». И пусть они с оборотнем еще стояли, сцепившись рогами, теперь Светил знал, кому из них благосклонны боги. Нетерпеливое желание скорее оказаться у цели терзало его, как лихорадка. И еще одно не давало Светилу сомкнуть глаз — мысли об оборотне. Дивий знает, что они ищут его смерть. Как бы он ни пронюхал, что его враги почти у цели. Да и... Под утро Светил уже уговаривал себя не обольщаться надеждой. Бывает всякое. Судьба любит жестоко насмеяться. И чужой злой умысел, и нелепая случайность могут увести желанную цель прямо из рук. Упырь становился день ото дня все опаснее и наглее. Старики маховиков во главе со Взимоком пришли к вешничам просить священную рогатину, а под вечер того же дня вешничи увидели жуткое серое существо уже под своим тыном. Как волки, суровой зимой доведенные голодом до отчаянного бесстрашия, прыгают через тыны и режут скотину прямо в хлевах, жрут собак прямо во дворах, так и упырь теперь не боялся даже светлого хорсого лика и бродил над белизенью целыми днями, серой лохматой тенью шатался от одного займища до другого. Далекое для людей расстояние для него было пустяком. Днем он бродил по лесам и полям, подстерегая случайную жертву. Но все окрестные роды быстро прослышали о нем, и за тын люди выходили только по большой надобности, и то не в одиночку. А ночью упырь садился то под одним, то под другим тыном и мерзко протяжно выл. От этого воя стыла кровь. Дети плакали от страха, прижимаясь к матерям. Люди не спали, жгли можжевеловые костры всю ночь напролет. Иногда в дальних лесах раздавался волчий вой. В такие ночи упыря не было слышно. Волков он боялся сам и отлеживался где-то во врагах. «Весною-то все оживает, солнышко землю-матушку греет, корни шевелятся, ростки вверх тянутся. Оттого и чуры просыпаются, да идут взглянуть, как их внуки поживают», — рассказывал дед Щуряк. «А вот осенью земля мерзнет и мокнет, нечисти в ней мерзко становится. Вот она и вылазит в белый свет и ищет, чем поживиться. А земля-матушка спит и удержала бы гадов, не выпустила, да сил нет, всю хлебу отдала. Оттого и зовется осень временем нечистым». Дед Щуряк с детства был слаб глазами. Все время щурился, за что и получил прозвание. А под старость почти совсем ослеп. Сидя в темном углу, он на ощупь плел короба и лукошки и все время что-то бормотал или напевал себе под нос. Вешничи говорили, что дед Щуряк ведет беседу с чурами, с кикиморой, с домовым, и приходили к нему, если хотели что-то сказать или спросить у мелкой домашней нечисти. Дед Щуряк знал множество преданий, забавных баек и быличек. В осенние и зимние вечера дети, подростки, девушки целыми стайками собирались в избу Спожина, где дед Щуряк качал люльки своих правнуков. «А солнышко тресветлое осенью тоже обессилило, всю силу земле отдало», — рассказывал дед. «Потому нечисти и нежити осенью воля, а самые дурные дни — от солнцеворота до новогодья». Примечание: солнцеворот. «Старому году конец пришел, а новый едва народился. Солнце, что ягненок новорожденный, вот тут и берегись». «Нам бы теперь уберечься», — озабоченно ворчали мужики. «И чем мы богов прогневали, что дали нам такую напасть? Не о большей ли беде упреждают?» Хорошо, что все полевые работы были кончены. Лен свезен, брусника в лесах собрана, а грибы сошли. Упырь никого не пускал из займища. День и ночь ворота были на засове. Только раз в несколько дней мужики выбирались за дровами, и то держались вместе. Пятеро рубили, а пятеро сторожили с рогатинами и колами. Но на десяток мужчин упырь не покушался и даже ни разу не подошел близко. Дети хныкали целый день. Невелика радость сидеть взаперти. Молодежь тоже ходила в тоске. Упырь грозил лишить их посиделок. Не со своими же сестрами в перстенек играть. Как огромный серый клещ, упырь каждый день показывался возле займища. Поскуливал, скалил клыки. Ветер нес мерзкий запах трупной вони и плесени. Страх и тоска делались нестерпимыми. Не раз мужчины выходили на него с оборотневой смертью. Но упырь, едва завидев священную рогатину и нутром чуя, что в ней его гибель, пускался бежать. А догонять его было нечего и пробовать. Оставалось ждать, пока голод сделает его менее осторожным. Дед Щуряк надоумил было сторожить упыря возле его могилы, но из этого ничего не вышло. Обозленные своей первой неудачей, маховики вбили в могилу осиновый кол острием кверху, по дурости, как говорила ведунья Елова, и упырь больше к могиле не подходил. Так пропало единственное место, где можно было его подстеречь. Пришла пора охоты по Пороше, но и о ней приходилось забыть. На зайцев всем родом не пойдешь, а выйти одному — самому попасть в зубы упырю. В вынужденном безделье, сидя дома, ловцы перебирали свое снаряжение и горько вздыхали, не зная, доведется ли этой зимой пустить его в ход. Ловец. Охотник. А чем тогда будущую дань князю платить? Томясь от скуки больше всех, самый лучший ловец вешничий Корец учил своих сынишек пищать мышью полевкой. Прижав к губам тыльную сторону ладони, он тянул в себя воздух и хотелось оглянуться, где тут затаился маленький серый комочек. Так Корец приманил уже не одну лисицу. Были у него особые манки, с которыми он подражал крику раненого зайца, и мальчишки наперебой просили попробовать. «Да угомонитесь!» — прикрикнул на них Берестень, которого раздражала бесполезная возня в избе. «Покуда лисьим ловом у нас и не пахнет!» Дети стихли, а сам старейшина вдруг тоже замолчал, а потом хлопнул себя по залысому лбу. «И как я раньше-то не додумался!» — воскликнул он. Все домочадцы оставили дела и повернулись к нему. «Вишь, в бороде рожь цветет, а в голове и не пахано. Спасибо чурам, наставили, наконец, на ум. Мы упыря-то нашего приманим. Мышей-то он не ест, а ведь корова старая вот-вот сдохнет. Чем забивать, лучше мы ее на приманку пустим. Выгоним ее, а сами следом. Упырь кровь живую учует, прибежит». «Да на что ему корова?» Усомнился старший сын Берестеня, Бебря, крепкий и рослый мужик с чуть выступающими передними зубами, за что его еще в детстве прозвали Бобренком. «Ему человека надо». «Голод и ему не брат. Люди-то попрятались, он и корове обрадуется». «Да он в лесу лося или кабана завалит, коли ему звериная кровь по вкусу. Нет, батя, на корову он не пойдет, человека надо». «Чур с тобой!» — замахал на него руками отец. «Что такое говоришь?» Однако замысел с приманкой был хорош, и Берестень послал трех мужиков за ведуньей. «Сдурел, сыне! Голову застудил!» — кричала на Бебрю его мать, бабка Витоха. «Да как же можно кровопивцу поганому живое дитё отдать?» «Не отдать, а подманить!» — убеждал ее сын. «Мы ж рядом укроемся, да с оборотневой смертью. Он только покажется, а мы его сразу на рожон и близко не пустим». «Меня возьмите, я не боюсь», — беспечно предложил 14-летний вострец, третий внук Берестеня. Бабка Витоха в сердцах дала ему подзатыльник. Женщины никак не соглашались на такой страшный замысел, и даже Берестень был в сомнении, ждали ведунью. Елова жила в ельнике одна, но упыря совсем не боялась. У нее была надежная защита, и упырь даже близко не смел подходить к ее избушке. Но к беде рода Елова не осталась равнодушна и сразу пришла. «Дело, Бебря говорит», — решительно одобрила она возникший замысел. «Ловите гада на живую кровь, иного спасения нам нет. Я много ночей звала волков на помощь, но белый князь не хочет нам помочь. Только волкам, Хорсову стаду, дана сила пожирать упырей. Князь Кабанов, покровитель наш, его прогнать не может. И торопитесь, упырь день ото дня все сильнее, скоро с ним будет не совладать никому, а на приманку ему не всякий пригоден. Нужно дитё не больше 12 годов или девка молодая». «Да кто ж свое дитё отдаст?» — снова закричала бабка Витоха. Девки в ужасе прятались по углам, матери прижали к себе маленьких детей. Но потребуй Елова, никто не посмел бы противиться. Так нужно для рода. Елова села возле очага в избе Берестеня, положила клинок оборотневой смерти к себе на колени, закрыла глаза. Ее пальцы стали гладить железо, подаренное самим сварогом. Она тихо забормотала что-то, покачиваясь, чуть слышно запела. Домочадцы Берестеня попрятались и наблюдали за ворожбой, затаив дыхание и не смея пошевелиться. Сейчас оборотнева смерть сама укажет приманку. Вот ведунья медленно поднялась на ноги, подняла рогатину. Черный клинок сам собой очертил круг по избе. Один из маленьких мальчишек, прятавшихся на палатях, пустил лужу от страха. Другой чуть не свалился на пол. Но рогатина указала на дверь. Не открывая глаз, Елова шла через двор займища, туда, куда вела ее священная рогатина. Сейчас она смотрела в надвечный мир, мир богов и духов, открытый немногим. Оборотнева смерть указывала ей путь. Елова не знала, чья это изба, какая семья живет здесь и кого выберет рогатина. Но этот человек, наделенный особым жизненным теплом, был уже совсем близко. Дверь сама собой распахнулась. Открыв рты, домочадцы Лобана смотрели, как к ним входит священная рогатина, а за ней ведунья. Черный наконечник миновал самого Лобана, его жену в малу возле печки, Брезя на лавке у порога с непочиненной сетью в руках, обернулась к дочерям. Спарина и Милава застыли, держа на коленях шитье и подняв иголки. И острие священной рогатины указала на Милаву. Елова открыла глаза. «Ты», — сказала она Милаве, и все в избе ахнули. «Тебя выбрала оборотнева смерть. На тебя будем упыря манить. В тебе жизни огонь особый, чистый и яркий. Ты ему по вкусу придешься». Жизни огонь. Жизненное тепло живого существа. В малые спарина запричитали, словно Милаву выбрали в жертву ящеру в засушливый год. «Ящер. Хозяин подводного мира». Лобан и Бресь переглянулись, нахмурились. Им было страшно за дочь и сестру, но с ведуньей не поспоришь. Ее устами говорят боги и предки. «Да не бойтесь», — снисходительно утешала их Елова. «Оборотнева смерть выбрала, она же и оборонит. Чуры не дадут такой ладной девке пропасть». Когда Елова с Рогатиной вышла, Бресь подсел к Милаве и обнял ее. «Не бойся, он тебя не тронет», — утешал он побледневшую сестру. «Я сам с мужиками попрошусь и тебя в обиду не дам». «Я не боюсь», — нетвердо ответила Милава. Она очень боялась, но хотела успокоить родичей. «Ведь кому-то же надо, и бебря, и оборотнева смерть, я не боюсь». «Потому она и оборотню Чураборскому приглянулась», — сказала Спарина. «Видать, она всей нежити по вкусу. Ох, не до добра это доведет». «Не каркай», — оборвал ее Бресь. «С твоим норовом и упырь жрать не станет». Вмало полезла в ларь. Вытащила несколько старых от прабабки оставшихся оберегов и все их навесила на Милаву. Чуром она зарезала белую курицу и бросила ее в печку. В каждый угол поставила по плошке молока, бормоча молитвы. Если уж так нужно для рода, то пусть чуры получше берегут ее младшую дочку. На другое утро вешничи поднялись на заре. На маленьком родовом святилище перед идолами чуров разожгли костер. Зарезали трех белых петухов. Их кровью обмазали идолов и клинок оборотневой смерти. Привели Милаву. Она была наряжена как невеста. В белой, красными узорами вышитой рубахе под меховым кожухом. С красным поясом, с нарядным венчиком на голове поверх платка. Она была бледна, но внешне спокойна. Хотя внутри у нее все дрожало, дыхание теснилось, руки и ноги были слабы и холодны. Женщины причитали, словно отдавали ее замуж в чужой род или даже в жертву гневным богам. Милаву поставили перед ликами чуров, и Берестень, поднимая руки к небесам, просил богов и предков не оставить без защиты их внучку. Милава крепко сжимала в руках костяную фигурку женщины-медведицы, самый старый в роду женский оберег, бывший даже старше оборотневой смерти. Бабка Витоха дала ей мать-медведицу на всякий случай. Уж если она не защитит, то больше надеяться не на что. Милава от страха сама не понимала, что с ней делается, а просила богов только о том, чтобы все кончилось поскорее. Настал полдень. Из своей избушки пришла на займище ведунья. Пора было отправляться. Бресь просился пойти с сестрой, но старейшина ему не позволил. Бой с упырем был делом для зрелых мужчин, а не для неженатого парня. Рогатин унес бебря, самый крепкий мужик в роду. С ним шли еще два мужика, Корец и Спожин. Вдруг мальчишки, которые сидели на тыну и высматривали упыря, дружно завопили и замахали руками, а семилетний зайча чуть не слетел на землю. «Неужто сам подвалил?» — заговорили мужики. «И славно, недалеко ходить, к дому ближе легче». «Люди едут, чужие!» — орали мальчишки. «Много!» Услышав о чужих людях, сам Берестень побежал к воротам и выглянул наружу. «Княжьи люди!» — воскликнул он, вглядевшись в отряд, показавшийся со стороны Белезени. «Позабыли мы, ведь время дани. Ох, ни ко времени как нелегкое принесла». В самом деле, в тревогах и волнениях из-за упыря вешничи совсем позабыли, что княжеское полюдье проходит мимо них перед самой Макошиной неделей. Теперь же приходилось отложить на время упыриный лов и встречать гостей. Первое, что увидел Светил во дворе вешничей, была священная рогатина в руках у Берестеня. Он сразу узнал ее. Такая могла быть только одна. Длинное крепкое древко потемнело от времени и было до блеска отполировано десятками ладоней. Все его от конца до самого перекрестия покрывала затейливая древняя резьба. Черный клинок в полтора локтя длиной был украшен знаками огня, и на нем алела свежая кровь. Светил остановился в воротах, не понимая, что здесь происходит. Почему горит огонь перед чурами? Зачем вынесли рогатину? Почему мужчины с копьями и колами в руках окружают дрожащую молоденькую девушку, разодетую как невеста? «Здоров будь, боярин светлый! Пусть беды и недуги тебя и людей твоих за многие версты обходят!» Выйдя вперед, с поклоном приветствовал его Берестень. «Прости, дань у нас не уложена, не ждали мы тебя ныне. Войди, обогрейся, пусть твоя дружина передохнет». «Что у вас здесь случилось?» — спросил Светил, сойдя с коня и глядя то на рогатину, то на девушку. «Или свадьба, или нарать собрались, или жертвы приносите?» «Беда у нас, боярин светлый. Упырь у нас по округе бродит. Не видали его? Уж дней 10 мучает и нас, и соседей всех. Вот, вышли мы на него со священным оружием нашего предка». Берестень показал рогатину. «Хотим погубить упыря». «Это ваша рогатина священная?» — с волнением спросил Светил. «Она любую нечисть бьет?» «Любую нечисть, нежить, любое зло она победит», — с гордостью ответил Берестень. «Когда пращур наш, вешник, в сии места пришел, владел ими медведь-оборотень, и сила в нем была невиданная. Никому из людей он на 10 дней пути жить не давал. Сам Сварог по мольбе пращура нашего дал ему железо из своей кузницы небесной, а мать Макош ветку мирового дерева сломила на ратовище». «Ратовище. Древко копья». «Так сделал наш пращур рогатину сию, и ею убил медведя-оборотня. Сам он на этой земле поселился. Род наш от него пошел, и рогатина, оборотнева смерть, нас от бед хранит. Нет такой нечисти, что от нее бы целая ушла». «Я с вами пойду», — решил Светил. «Дайте мне вашу рогатину, я сам упыря на нее насажу». Ему не терпелось взять священную рогатину в руки. С ней он готов был совершить небывалое, и даже упырь не вызывал в его душе ни тени страха. Вешничи озадаченно переглядывались. Такого они не ждали. Конечно, во многих кощунах говорится, что к людям славный Витязь пришел и от беды избавил. Но с упырем они настроились биться сами. «Прости, боярин, беда сия наша, и одолеть ее мы сами должны», — ответила Елова, выйдя вперед из-за спин родичей. «Чужие руки нашей беды не разведут, а нашим рукам оружие предка великую силу придаст. А коли хочешь, ступай с нами». Светил согласился. Из своих людей он взял только двоих. Елова сказала, что толпа напугает упыря, и он не покажется. Задержка оказалась небольшой, чуть-чуть перевалила за полдень, еще можно было успеть. Дружина Светила расходилась по избам, устраивалась в беседе, а из ворот займища вышли ловцы на упыря. Впереди шел Бебря с оборотневой смертью. За ним Милава. По бокам от нее шли Спожин и Корец с крепкими осиновыми кольями, заточенными и обожженными в священном огне перед чурами. Замыкал шествие Светил с двумя кметями. Особых оберегов на такой случай у него не было, но он надеялся, что меч не подведет его при встрече с упырем. Родовичи провожали их заговорами, мольбами, плачем. Ворота закрылись. Бебря держал священную рогатину так, как научила его Елова, и чувствовал, что оборотнева смерть, как живая рука, сама ведет его, указывает путь. Она сама чуяла себе поживу и вела прямо к ней. Миновав ближний березняк, вешничи вслед за рогатиной свернули к Белизине. В холодном пустом лесу людей пробирала зябкая дрожь. Под ногами хрустела смерзшаяся грязь, кое-где уже присыпанная снегом. Милава едва переставляла ноги. Ей казалось, что ее ведут приносить в жертву. В памяти ее сами собой звучали рассказы деда Щуряка и Еловы о давних временах, когда каждый год по одной девушке отдавали на съедение змею Горынычу, или о засушливых годах, когда девушку бросали в реку в жертву ящеру. Теперь она знала, что они чувствовали по дороге. «Да, конечно, это нужно роду, чтобы рождались новые дети. Но все равно Милаве было отчаянно страшно. В лесу они набрели на поляну, окруженную старыми разлапистыми елями. «Вот славное место!» — шепотом решил Бебря. «Здесь и будем ловить». Братья с ним согласились и спрятались за еловыми лапами. На виду осталась одна Милава, дрожащая и прижимающая к груди кулак с зажатой в нем матерью-медведицей. Теперь, когда дядек с окружением не было видно, ей казалось, что она и правда совсем одна в этом стылом лесу, одна со страшным ненасытным упырем. «Кричи!» — прошипел ей из-за елки дядька Спожин. «Чего кричать?» — дрожащими губами еле выговорила Милава. «Чего хочешь? Аукай! Он мигом примчит!» Несколько раз Милава пыталась набрать в грудь воздуха для крика, но не могла. Наконец она подняла голову и закричала в чащу. «Ау! Ау!» Голос ее дрожал и прерывался. Страшно и представить, самой кричать, самой звать к себе жуткого кровопийцу. Мигом примчит. Милава помнила, что так надо, но ей отчаянно не хотелось, чтобы это произошло. А вдруг он успеет к ней подойти? А вдруг дядьки его не одолеют? Боярина с его кметями она почти не заметила и надеялась только на Бебрю с рогатиной и на мать-медведицу. Покричав несколько раз, она замолчала и с дрожью прислушалась. Все уже знали, как трещат сучья под ногами упыря, знали его мерзкий отвратительный запах. Ветры со всех сторон насквозь пронизывали Милаву, но она не чувствовала запаха кровопийцы. И все же ужас все крепче брал ее за горло. Стылый лес смыкался вокруг. Ей казалось, что она одна в этом пустом, пронзительно холодном, бесчеловечном и чужом мире. Что сейчас ее сожрет неведомо кто, что гибель ее близка. Милава не могла больше владеть собой. Хотелось кричать от страха и бежать, не разбирая дороги. Только бы прочь отсюда. «Еще кричи!» — зашипел из-под елки дядька Спожин. И Милава вздрогнула даже от этого с детства знакомого голоса. «Видать, не услышал!» С усилием втягивая в грудь холодный воздух, Милава опять повернулась к стене леса и вдруг отчаянно пронзительно закричала. В десятки шагов от себя она увидела лохматую серую глыбу, раздутую, как чудовищный клещ. Из широко открытой пасти торчали желтые клыки. Вонючая слюна капала на свалявшуюся шерсть. А бессмысленно жадные, дурным огнем горящие глаза устремлены были прямо на нее.